Глава 26. «Не могу сказать, что рад это слышать, мистер Хан», — подняв глаза от какого-то отчета, недовольно ответил Кай. «Но мне приятно, что вы решили меня предупредить. Вот только я не понимаю, каким образом это касается меня». «Напрямую вас это не касается, мистер Торл», — невозмутимо ответил я. «Скорее, это информация для вашего непосредственного начальника. Передайте ему, что я буду ждать его в рекреационной зоне 4-го яруса послезавтра». «О таких вещах нужно предупреждать заранее, мистер Хан», стараясь сохранить безразличное выражение лица, ответил хозяин кабинета. «У мистера Прайста свои планы и жесткий распорядок. Нельзя просто прийти ко мне и перенести встречу. Возможно, вы не заметили, но я именно так и сделал, мистер Торл». Ослепительно и максимально дерзко улыбнулся я. «И заметьте, я сообщил об изменениях времени встречи заранее. Послезавтра, в полдень, 4-й ярус, рекреационная зона, где-то на берегу водоема. Думаю, ваш господин сумеет меня найти среди посетителей». «Это возмутительно!» — наконец прорвало помощника главы крупнейшей корпорации Зингара. И причин для этого было гораздо больше одной. Возможно, мое вызывающее поведение было даже не в первой десятке. «Я требую соблюдения изначальной договоренности, мистер Хан». «Вы сейчас не в том положении, чтобы что-то требовать, мистер Торл», медленно возвращаясь в пространство теней, ответил я. «Через 51 час ваш хозяин должен быть на месте, иначе все наши договоренности теряют силу. Я больше не буду ждать». Вся мощь предвечной обрушится на Зингар, и начнется новая война сил. «Это угроза?» — безмятежно спросил Кай. Призванный был собран и напряжен, как сжатая пружина. Он был готов броситься в бой в любую секунду. Результат этой атаки его не особенно интересовал. Вернее, помощник мистера Прайста все еще верил в свое превосходство надо мной. «Это факт», — завершая переход, ответил я. «Больше мне в этом здании делать было нечего. Кай не станет поднимать тревогу или пытаться меня остановить. Для него я уже какое-то время являлся лицом огромной структуры, а не отдельным человеком. Остановить корпорацию уничтожением ее официального представителя невозможно. Даже Crayon Technologies продолжит работать и достигать своих целей после смерти ее создателя». А Dark Industries вообще изначально была заточена на независимое функционирование разных блоков. Через несколько секунд я вышел из неприметной комнаты на первом этаже и спокойно направился к выходу, по пути доставая из кармана пиджака коммуникатор. «Сроки сдвинулись. Начинаем завтра. Хан». Всех адресатов добавить труда не составило. Вряд ли кто-то из моих подчиненных обрадуется такому изменению планов, но это в любом случае было гораздо лучше, чем гарантированный проигрыш после полной потери инициативы. А потерять ее мы вполне могли. Кай всю неделю потратил на скрытую подготовку ответного удара. Причем сделал это настолько качественно, что даже Микаэль не сумел найти никакой информации. А это не просто настораживало. Это вызывало огромную массу вопросов. Как вообще можно было провернуть что-то подобное и не оставить в сети никаких следов? Я запрыгнул в свой флайер и сразу же поднял его в воздух. Коммуникатор разразился серией оповещений. Я вылетел с парковки, перестроился в левый верхний ряд и принялся перечитывать сообщение. С Филом связалась. Сегодня встречаемся. Заседание совета назначено на утро завтрашнего дня. Успеваю. Кэтрин. Вахрид порадовала качеством выполнения поставленной задачи. В данный момент решение вопроса с единым банком было едва ли не самым важным. Остальные задачи еще можно было закрыть частично или растянуть по времени, а эту нужно было выполнить здесь и сейчас. «Караван отправится сегодня ночью, господин», — лаконично ответил Большой Мао. Глава семьи Мо сообщил, что его люди недалеко от места сбора каравана и уже ведут наблюдение. На этом направлении все было в порядке. И даже наш гениальный ученый отписался, что успевает доставить все необходимое к нужному времени. Насколько я понял, подчиненные «Зеленых драконов» не выдвинулись в путь прямо сейчас, только потому, что ждали доставку от Марка. «Только к вечеру, если успеем», — к позднему. Что случилось? Может, есть смысл отменить разгон рекламы? Люди просто не успеют откликнуться. Цифровые платформы уже запустили, но набор аудитории потребует времени. Тревога Джейсона была мне вполне понятна. Невозможно просто заставить людей, один раз увидевших рекламу, стать ярыми сторонниками какой-то идеи. Я автоматически увел флайер немного в сторону и уступил дорогу несущемуся по пятам грузовику. «Пусть работает в том же режиме», — быстро набрал я ответ. «Вас общая команда не касается, мистер Коннелл». Я пробежался глазами по остальным сообщениям и удовлетворенно кивнул. Глобальных возмущений ни у кого не возникло. По всей видимости, все и так понимали, что выполнить свою часть работы необходимо максимально быстро. Ответ я не получил только от Майкла, но ему сейчас явно было не до просмотра сообщений. Да и его задача терпит по времени. Я пролистал список сообщений до самого конца в поисках письма от Мортимера. Вместо короткого ответа о полной готовности Ройс написал длинную простыню с текущим положением дел и распределением отрядов, линиями снабжения и расшифровкой логистики. Мне пришлось прочитать его дважды, прежде чем уяснить смысл. Военные не успевали. Я набрал номер Мортимера и принялся ждать ответа. Сообщение Ройса мне категорически не понравилось, и нужно было менять ситуацию, пока не стало слишком поздно. «Слушаю, сэр», — произнес глава боевого крыла моей корпорации. «Через 2 часа жду вас на 2-м ярусе, мистер Ройс», — коротко произнес я, — «со всеми материалами и планами. Ваш штаб переезжает». «Так точно, сэр», — отозвался Мортимер. Этим он мне всегда нравился. Исполнительность и пунктуальность Ройса могли служить примером любому члену моей команды. Интересно, что при этом здоровяк не потерял возможности действовать самостоятельно. Я добрался до ласкового утра в течение часа. Небольшой перекус в переполненном ресторане западного фундамента. Мой столик с видом на рекреационную зону был единственным свободным. Я неожиданно поймал себя на мысли, что стараюсь максимально насладиться теми радостями, которые скрашивали мою жизнь все это время. Итогом этих стараний стала огромная корзина сладостей, которую я забрал с собой из ресторана. На 2-й ярус отправился вместе с ней. Прямо из моих апартаментов, где наскоро собрал сумку с вещами и несколько костюмов. Я вполне допускал, что вернуться в это место уже не смогу. Может быть, только в ближайшее время. А может, уже никогда. Пространственный тоннель закинул меня в кабинет Марка вместе со всеми вещами. Ученый оказался на своем рабочем месте и был крайне напуган моим внезапным появлением. «Добрый день, мистер Джонсон», — слегка улыбнулся я. «Мне нужно помещение для моего временного размещения и организации пункта связи и контроля». Старик несколько секунд смотрел на меня, а потом тяжело вздохнул и как-то поник. Это было очень неожиданно. Я привык видеть Марка вечно бодрым и увлеченным только своим делом. Мне всегда казалось, что ему будет плевать, даже когда будет рушиться весь мир. Оказалось, что это не так. «Следуйте за мной, мистер Хан», — неторопливо и словно с трудом поднимаясь из-за стола, произнес ученый. «Я распорядился подготовить подходящий зал недалеко от вашего беспокойного подчиненного. Если честно, то я был бы вам очень признателен, если бы его перевели на какой-то другой объект». «В ближайшее время так и сделаю, мистер Джонсон», — невозмутимо ответил я. «Пока что у вас были самые оптимальные условия для работы». «А будет ли оно?» — еле слышно пробормотал старик. «Это ближайшее время». В коридорах подземной части лабораторного комплекса было неожиданно пусто. Я не заметил по пути и трети тех сотрудников, которые были здесь во время моего прошлого визита. «А где все ваши подчиненные?» — счел нужным поинтересоваться я. «Сопровождают груз в восточный район», — нехотя отозвался Марк. «Все?» — удивленно уточнил я. «Все?» — подтвердил старик. «Мы пришли, мистер Хан. Можете располагаться. Если я вам понадоблюсь, то вы сможете меня найти в соседнем помещении». Я перенес туда свою лабораторию. Майкл за дверью напротив. Склад там. Начальник исследовательского центра быстро перечислил все возможные места, которые могли мне пригодиться, и ушел. Я некоторое время смотрел ему вслед, и только когда за пожилым ученым закрылась дверь, я понял, что Марк все это время сидел в своем кабинете и ждал меня. Старик понял текущий расклад максимально верно и подготовился к нему как мог. Я зашел в предоставленное мне помещение, уже примерно представляя, что там увижу, и почти не ошибся. В просторном зале было обустроено полноценное рабочее пространство. Десятки мониторов занимали одну из стен, и всеми можно было управлять с единого пульта на рабочем столе. Пара дверей вела в смежные комнаты. Одна в скромные апартаменты на пару комнат, а вторая в небольшую оружейную, в которой были расставлены и разложены все лучшие образцы изобретений мистера Джонсона. Я отнес свои вещи в жилую часть штаба, поставил корзину со сладостями на огромный рабочий стол и принялся настраивать под себя систему наблюдения. Хотелось их немного доработать для конкретной цели, но я опасался все поломать. Пришлось запрашивать помощь. «Микаэль, добрый день», — дозвонившись до подчиненного, произнес я. «Можем встретиться?» «Сейчас?» — спросил Маус. «Что нужно?» «Настроить систему наблюдения за нужными лицами», — ответил я. «Дай доступ просто», — предложил глава пауков. «Я дистанционно все сделаю». «Еще я хотел бы взглянуть на ваше оружие», — добавил я. «Пять минут», — секунду спустя отозвался Микаэль. «Сейчас все процессы замкну, чтобы заново не начинать, и выдвинусь». Ровно через пять минут в центре зала полыхнула вспышка бледного света, и я увидел энергетическую копию Мауса. Такой способ перемещения я еще никогда не видел. Дуал создавал свою копию в нужном месте, а потом просто менял ее с собой местами. «Привет, босс!» — помахал мне рукой глава пауков. «За кем будем следить?» «За вами, мистер Вирк!» — улыбнулся я и протянул подчиненному руку. Микаэль жестом фокусника извлек из воздуха странный предмет и невозмутимо передал его мне. «И всеми вашими коллегами!» В личном окружении дуала света я с удивлением узнал обычную плазменную горелку. Такими штуками пользовались почти все инженеры. Язык плазмы регулировался в широком диапазоне и мог заменить целый арсенал дополнительного оборудования. Единственным отличием от стандартного прибора был цвет факела. Белесый и почти прозрачный. Какой-то игрушечный. Вот только сомнений в том, что это пламя было смертельно опасным, не возникало. Я начал процедуру привязки очередного артефакта к резерву Ахеба и одновременно бросил Маусу все связующие нити от уже подключенных артефактов. «И что с этим нужно сделать?» — не понял Маус. «Мне нужно создать визуальный канал связи через каждую нить и вывести их на отдельные мониторы», — на мгновение оторвавшись от своего занятия, ответил я. Свет поддавался неохотно, но у меня уже было достаточно опыта, чтобы подобрать правильный алгоритм действий. Я хочу видеть происходящее в реальном времени. «Ну, такое себе развлечение, если честно, босс», — проворчал в ответ Маус. «Может, проще завязаться на внешнюю сеть наблюдения? Камеры, датчики. Картинка будет не такая четкая, но и энергозатраты почти никакие». «Реализовать мою просьбу невозможно?» — негромко спросил я. «Почему?» – произнес Маус. «Просто это геморрой размером с грузовик даже для меня. Сейчас сделаю». «Начните с мистера Ройса, Микаэль», – попросил я, возвращая подчиненному его оружие. Привязка была завершена. Для полного комплекта символов на моем мече не хватало только воздуха. Нужно будет зайти к Майклу, чтобы не откладывать все на последний момент. А потом выводите на экран свою нить. Заодно проверим, какую реакцию вызывает наблюдение. Минут 10 Микаэль сидел без движения. Временами возникало ощущение, что меня кто-то дергает за волосы в очень неприличном месте. Маус заполнил своей энергией весь зал и на ощупь пытался соединить имеющиеся энергетические каналы с обычной техникой. Вскоре по одному из экранов прошла темная рябь, и я увидел двоих шагающих по длинному коридору людей. Помещение я узнал сразу, как и спутника Мортимера. Клаус был в шлеме, но я почему-то всегда мог отличить его от остальных бессмертных. «Звуковой ряд по требованию», — не открывая глаз, произнес Маус. «Кнопка на общем пульте». Необходимый путь был найден, и экраны начали загораться один за другим. Маус, Дайра, Джейсон, Кэтрин, Гилмор, Мортимер. Все были в сборе. Почти. «Как ощущения, мистер Вирк?» — с интересом спросил я и помахал сам себе с экрана. Для трансляции изображения использовался какой-то энергетический узел, который рассмотреть было очень сложно, даже если точно знать, куда смотреть. «Никак», — удивленно ответил глава пауков. «Не чувствую наблюдения. Знаю, что оно есть, но определить не могу. Вот это я молодец». «Это точно», — улыбнулся я. «Если это возможно, то добавьте к остальным еще двоих, мистер Вирк. Меня интересует командир нашей гвардии и мастер Ингвар». «Без проблем», — пожал плечами Маус. «Но за ними ты сможешь только смотреть, босс. Как-то влиять на ситуацию будет невозможно». «Меня устраивает такой вариант, мистер Вирк», — кивнул я, и на краю поля мониторов вспыхнули еще два. «Спасибо». «Ты уверен, что мы готовы?» — подойдя ко мне, спросил Микаэль. «Может, стоит выждать немного? Сейчас имеет значение только то, что к подобному изменению не готовы наши противники, мистер Вирк», — ответил я. «Будем действовать по обстановке. Я сегодня узнал, что противник сумел избежать нашего внимания и сумел скрытно подготовить ряд мер противодействия. Найдите информацию по этому поводу, Микаэль. У вас есть пара часов». Маус кивнул и слегка поблек. Словно краски мгновенно выцвели, а секунду спустя мой подчиненный осыпался на пол ворохом серых искр. Глава пауков вернулся в свое логово в аномалии света, а в открывшуюся дверь вошли Мортимер с Клаусом. Ройс осторожно принюхался, а командир бессмертных развеял шлем и с удивлением уставился на скопление мониторов. Вернее, на те два, с которых смотрел он сам. «Мик уже ушел, сэр?» — спросил Мортимер. «У меня к нему пара вопросов была по координации действий». «Можете обсудить их со мной, мистер Ройс», — спокойно ответил я. «Мистер Вирк уже ввел меня в курс дела по всем вашим взаимодействиям». «Хорошо, сэр», — кивнул военный. «Мне не очень понятна суть последних перемещений». «Доставайте карту, мистер Ройс», — ответил я. «У нас есть несколько часов на то, чтобы выработать эффективную тактику действий в изменившейся обстановке». «Об этом я тоже хотел спросить, сэр», — произнес Ройс. «Что изменилось?» «Мы чуть не опоздали, Мортимер», — сообщил я. «И мне пришлось ускорить поток событий». «Понял, сэр», — кивнул военный и повернулся к своему коллеге. «Доставай». Клаус отстегнул часть своего доспеха и превратил его в планшет, над которым появилась сложная голограмма. «Здесь есть полноценный проектор», — произнес я. «Предлагаю воспользоваться им». После переноса голограммы начался долгий процесс скрупулезного планирования. Тайминг, цели, перемещение отрядов. Микаэль временами подкидывал новые данные, и нам приходилось пересматривать некоторые пункты плана. Иногда достаточно кардинально. В итоге к полуночи все было готово. Если у нас имелся шанс обыграть объединенные силы корпораций на их поле, то мы сделали все возможное, чтобы увеличить его до приемлемых значений. «Что ж, господа», — внимательно глядя на своих подчиненных, произнес я. «Начнем! Во имя Великой Тьмы!»